В сенях послышался шум, будто что-то искали. Крачковский быстро вышел и вскоре вернулся, встревоженный. Захватив железный ковшик с кухонного стола, снова ушел, вернулся не скоро и не один. С ним был Гавриил Грива. Все молча уставились на него. Все лицо горного инженера было в кровавых порезах. Одежда и сапоги в грязи. «Казаки?» — тихо спросила Ада. Грива ничего не ответил. В крестовом доме братьев Потылицыных прямо через улицу от дома Юсковых Дарьюшку встретили перепуганные невестки Григория, Фёкла Андриановна, жена Пантелея, и Марья Никаноровна, жена Андрея Андреевича. Одна высокая, сухая, остроносая, в черном, как монахиня, другая толстая и неповоротливая, как сытая корова. Дарьюшку пронесли в горенку Григория с окнами в ограду и уложили на холостяцкую узкую кровать. «Куда вы меня, куда?» — стонала Дарьюшка, дрожа всем телом и бросая тот же стригущий, отчужденно холодный взгляд на поджарого Григория, осторожного и предупредительного, то на длинную Фёклу, то куда-то мимо в мутное окно с цветочными горшками, как я изябла. Фёкла Андриановна подсказала, что Дарью надо бы растереть спиртом, в бане бы попарить. Простыла она, гли какая. У Сумковых, но не топили баню, сбегай, Марью, узнай, если остыла баня, дров подкинь в каменку. Одной-то мне боязно, бань-то у них, эван, где... «У Малтата. Идите с Андреем. Ишь как!» — вздулась Марья, не трогаясь с места. «Живо!» — подстегнул Григорий, а сам направился к Юскову. Вскоре в дом ввалились Юсковы, два Елизара, Александра Панкратьевна и домоводительница Алевтина Карповна. Елизар Елизарыч прошел в горницу, посмотрел на дочь, хмыкнул в бороду и вернулся в избу. «Добегалась, дура!» И, строго взглянув на жену, пригрозил: «Вот до чего довело твое попустительство и слабохарактерность. У девки дурь через края хлещет, а ты ей потворствовала. И батюшка тоже. Хороша она теперь, смотрите». Старик Юсков виновато погнулся и, шаркая подошвами, прошел в горенку, а за ним мать Дарьюшки с Алевтиной Карповной. Елизар Елизарыч подступил к Григорию и, глядя в упор, спросил: «Как соображаешь в дальнейшем?» Григорий охотно ответил: «Если позволите, пусть останется у нас». «В каком понятии останется?» «Моей женой». «Я свое слово сказал давно, перемены не будет. Ты для меня, Григорий, как правая рука, потому движение у нас определенное, как по большому тракту». Григорий помалкивал, что-то насторожило его в состоянии невесты, пугали ее отчужденно-холодные глаза, обрывчатое бормотание, как у сумасшедшей, не свихнулась ли. Но тут же гнал сомнение, просто Дарьюшка простыла, перепугалась по дороге к дому Ефимии. «Ну как?» «За счастье почту, Елизар Елизарыч». «С Богом, Гришуха!» — обрадовался родитель. «Скажу Алевтине, чтобы икону принесла, и благословлю, как по нашей вере. Пожелаешь, повенчайтесь в городе, приданое, какое полагается, сготовлено, хоть сейчас возьми. Бумаги на мельницу и вступление в пай уладим в Красноярске. А сейчас медлить нельзя, последний пароход придет в пятницу». «А здоровье Дарьи Елизаровны? Молодое дело, живучая Гришуха. В случае чего там в большом городе и большие доктора в наличности». Домоводительницу Алевтину Карповну послали за иконой. Александра Панкратьевна сморкалась в платок. «Что с ней поделалось-то, Господи? Меня не признает. Огнем горит, в чем дух держится». Не распуская нюни, прицикнул Елизар Елизарыч. «Она к своей судьбе пришла. Радоваться надо. Благословим с легкостью и жить будем миром и радостью». Даже старик Юсков, немало повидавший на своем веку, и тот не выдержал церемонии родительского благословения, поплелся к себе. Да и у Григория ком застрял в глотке от одного взгляда на нареченную.